Что будет дальше? Дальше будет Средняя Азия. Метастазы этой раковой опухоли уже в Чечне. На очереди Татарстан. Вот чем. Калмыков об этом кричал еще тогда, в 88-м. А он знал, о чем говорит. Чем это кончилось для Калмыкова? Тем, чем и должно было кончиться. Его вычислили? Его не могли не вычислить. Он был одним из тех троих, кто знал о подготовке покушения на Горбачева. Знал Ахметхан, знал его начальник контрразведки. Третьим был Калмыков. Больше не знал никто. Он не успел уйти? Он не мог уйти. Это означало признать, что он работал на нас. Это погубило бы всю агентуру. Нельзя было его обменять? О чем ты говоришь? Мы даже заикнуться об этом не могли. Значит, у него не было выбора? У него был выбор. Он его сделал. Сам. Он не выдал никого. Ахметхан приказал его расстрелять. Но он так и не узнал, кого расстреливает. Как вы узнали, что он расстрелян? Сначала было официальное сообщение о том, что разоблачен и приговорен к расстрелу советский шпион. Оно было рассчитано на нашу реакцию. Понятно, что никакой реакции не было. Потом сообщили, что приговор приведен в исполнение. Расстрел снимали на видео. Нашему агенту удалось достать копию пленки. Не было никаких сомнений в ее подлинности. Подтверждение поступило и из других источников. Что же на самом деле произошло в Пешаваре в 88-м году? Не знаю. Теперь уже не знаю. Осенью 93-го поступила шифровка от нашего резидента в Индии о том, что с ним ищет контакта человек, который назвал себя майором Калмыковым. Он сообщил, что в начале 89-го года индийская разведка выменяла его на одного из руководителей повстанческого движения в Кашмире. 4 года он лечился в Тибете. Он просил помочь ему вернуться в Россию. Мы запретили резиденту вступать с ним в контакт. Почему? Мы были уверены, что это провокация. А потом? Потом был октябрь 93-го. Каскаду приказали штурмовать Белый дом. Я заявил, что Каскад создан для диверсионно-разведывательной деятельности за рубежом, а не для полицейских операций. Этого нам не простили. Каскад разогнали. Отправили дослуживать в округа лучших из лучших. Вышвырнули, как использованный гондон. Я обивал пороги, просил, уберите меня, но не губите отряд. Нет, Россия миролюбивая страна, она не посылает за рубеж диверсантов. Будьте вы прокляты, будьте вы все прокляты. Кого вы проклинаете, товарищ генерал-лейтенант? Их, всех, все просрали, бездарно, пошло, подло. Предали армию, предали народ. Тошно, парень, тошно мне на это смотреть. Мне бы остаться в Афгане. Бог миловал? Он не миловал, он наказал. Наказал жизнью. За что? Чему вы удивляетесь? С вами обошлись так же, как вы с Калмыковым. Использовали и вышвырнули. Ты, щенок, не тебе судить. Почему? Я своих не бросал никогда. Мы никогда не хоронили друзей до того, как их хоронили. Сами, своими руками. Только после этого мы с ними прощались. Калмыков выполнил свой долг. А вы? Вы свой долг выполнили. Ваш долг был вытащить его. Как? Не знаю. Это должны знать вы. Почему вы не приказали индийскому резиденту установить личность человека, который назвал себя Калмыковым? Мы были уверены, что он погиб. А проверить? У меня уже не было этой возможности. После октября 93-го я был отстранен от оперативной работы, и хватит об этом. Хватит. У тебя еще есть вопросы? Вы сказали, что у Калмыкова было очень сильное биополе. Что вы имели в виду?